Конечно, до монтепорского студента-музыканта вальдерскому магистру дела не было. Он не нес за него ответственности, да и не испытывал, несомненно, потребности вмешиваться в какое-либо монтепорское дело, добавляя себе лишнюю работу. Но несчастный Петр, которого пришлось силой выдворить из его павильона, не унимался и дошел в своей скорби и тоске до такой замкнутости, до такой отрешенности от действительности, что к нему нельзя было применить обычные дисциплинарные меры. И поскольку его начальству было известно доброжелательное отношение кнехта к нему, канцелярия мастера музыки обратилась к кнехту с просьбой дать совет и вмешаться, а непокорного пока признали больным и взяли под надзор, поместив его в изолятор для больных. Кнехту не очень-то хотелось браться за это трудное дело, но, поразмыслив над ним и решив попытаться помочь, он принялся действовать весьма энергично. Он изъявил готовность взять в виде опыта Петра к себе, при условии, что с тем обойдутся как совершенно здоровым человеком и отпустят в путь одного. Кнехт приложил к своему письму краткое и любезное приглашение на имя юноши, где просил того, если он не занят, приехать к нему ненадолго, и намекнул, что надеется получить у него, Петра, кое-какие сведения о последних днях бывшего мастера музыки. Монтепорский врач, поколебавшись, дал согласие студенту, передали кнехтовское приглашение и, подтверждая правоту кнехта, полагавшего, что зашедшему в тупик юноше ничего не будет милее и полезнее, чем быстрее удалиться от места своей горести, Петр тотчас согласился поехать, не отказался как следует поесть, получил проездное свидетельство и тронулся в путь. В Вальдзель он прибыл в сносном состоянии. Здесь, следуя инструкции кнехта, не обратили внимания на его угрюмость и взвинченность и поселились с гостями архива. Обходились с ним не как с нарушителем дисциплины, не как с больным или как с человеком еще почему-либо отличным от всех. И он действительно не был настолько болен, чтобы не оценить эту приятную атмосферу и не воспользоваться представившейся возможностью вернуться к жизни. Впрочем, за много недель он успел достаточно надоесть магистру, который создал для него видимость постоянно контролируемой деятельности, дав ему задание написать отчет о последних музыкальных упражнениях и исследованиях его учителя, и, кроме того, велел систематически привлекать Петра к мелким вспомогательным работам в архиве. Его просили немного помочь, если у него найдется время. Дел, мол, как назло, очень много, а рук не хватает. Словом, сбившемуся с пути помогали выбраться на дорогу. Лишь когда он успокоился и явно склонен был подчиниться общему порядку, кнехт начал оказывать на него непосредственное воздействие короткими воспитательными беседами, чтобы окончательно избавить его от безумной мысли, будто идолопоклоннический культ усопшего священное и возможное в Касталии дело. Но ввиду того, что Петр так и не преодолел страха перед возвращением в Монтепорт, его, поскольку он, казалось, выздоровел, направили ассистентом учителя музыки в одну из элитных школ низшей ступени, где он и вел себя вполне достойно.